Глава 28. 4 июня. Пятница. Медвежье озеро. Как только понял, кто приехал с полицейскими, Савин решил, что это знак свыше. Именно Регина должна рассказать ему о Софии что-то новое. Он не спускал с нее глаз, пока проводился ритуал с сожжением мешка, и намеревался перехватить, прежде чем она уедет обратно в город. Чуйка подсказывала ему, что поговорить нужно именно сегодня, сейчас. А то, мало ли, вдруг ритуал не подействует, и завтра говорить станет уже не с кем. Предложение Федорова, за которое Регина радостно ухватилась, оказалось Савину на руку. Теперь не придется приставать к и без того напуганной женщине на глазах у всех. Можно дождаться, когда полицейские уедут, а ее поселят в номер. Незначительные коррективы в уже сложившийся в голове план внес капитан Соболев. Когда они приблизились к гостинице, он неожиданно отказался идти на парковку и заявил, что тоже останется ночевать на озере. Пряча от всех взгляд, не слишком убедительно добавил: «Проконтролирую ситуацию. Вдруг понадобится моя помощь. Мы ведь ни в чем пока не уверены». Карпатский недовольно посмотрел на него и поинтересовался: «И как я в город теперь вернусь? Мы же на твоей приехали. Может, госпожа Стрелецкая тебя подбросит?» Соболев вопросительно посмотрел на Диану. Савин тоже выразительно уставился на нее, одним взглядом прося задержаться. И дело было даже не в обещанном ужине, а в разговоре с Региной. Почему-то ему казалось, что если они обратятся к ней вдвоем, она точно не откажет. Диана его взгляд заметила и, очевидно, прочитала верно, поскольку со слегка виноватым видом сообщила, что планирует задержаться на озере. Уточнять, как долго она собирается оставаться здесь, никто не стал. Соболев просто кинул Карпатскому ключи от машины. «Я завтра сам доберусь. Или Влад меня подбросит, или ты за мной приедешь». «Делать мне больше нечего», — проворчал Карпатский. «Ладно, в общем, ты езжай, а я уж как-нибудь вернусь. Машину только у отделения оставь, ладно? Чтобы я ее не искал». Недовольство на лице Карпатского сменилось легким удивлением, но допытываться у коллеги о причинах его решения он не стал. То ли не хотел устраивать разборки на глазах посторонних, то ли имел предположение на этот счет. Скользнув быстрым взглядом по Диане, он на мгновение задержал его на Савине, вернулся к Соболеву, молча кивнул ему и пошел к машине. За это время Федорова и Регина успели скрыться за дверью главного входа, и Савин не стал их догонять. Узнать, куда гостю поселили, не составит труда, а поговорить с ней в номере будет удобнее для всех. Когда они с Дианой наконец добрались до главного холла, там уже не было никого, кроме администратора. За время его прогулки, кстати, успела смениться девушка, выполняющая эти обязанности. Теперь за стойкой находилась Любовь. Привлеченная хлопком двери, она подняла на них вопросительный взгляд. Диана улыбнулась ей и даже приветственно махнула рукой. Люба в ответ вежливо кивнула. «Подскажите, куда Юля поселила новую гостью? Регину...» — начал Савин, но споткнулся на фамилии женщины. «Девяткину», — подсказала Диана. Люба нахмурилась и неловко развела руками. «Простите, я не могу давать такую информацию. Могу только позвонить госпоже Девяткиной в номер и сообщить о вас. Если она вас пригласит, то, конечно, я сориентирую». С этими словами Люба потянулась к внутреннему телефону, но Савин жестом остановил ее. «Не нужно, она нас не знает. Я уточню у Юли». Фёдоровы как раз спускались по лестнице, о чем то тихо переговариваясь. Оказавшись в холле, Влад отвлекся на Соболева, только вошедшего в гостиницу, а Савин направился к Юле. Диана держалась рядом с ним. «Мы поселили ее в 202-м», — без лишних уговоров сообщила Юля, жестом указывая, где искать номер. «И я предупредила, что вы, возможно, захотите задать ей несколько вопросов. Она вроде бы готова ответить». Он от души поблагодарил хозяйку, вместе с Дианой поднялся на второй этаж и постучал в названную комнату. Дверь приоткрылась довольно быстро, но Регина не стала ее гостеприимно распахивать, настороженно посмотрела на них. «Регина, добрый вечер. Вы меня не знаете, но я очень прошу, уделите мне 2 минуты внимания». «Вы Савин?» «Денис Савин?» «Да, именно». «Юля предупредила, что вы придете, только я не поняла, какие вопросы вы хотите задать». «Я ищу одну девушку. Она пропала на Медвежьем озере 3 года назад». «Я ничего об этом не знаю», — перебила Регина, явно намереваясь закрыть дверь. «Не думаю, что смогу вам помочь. Возможно, вы знали саму девушку. — торопливо вклинилась Диана. «София Мельник, вам знакомо это имя?» Потому как изменилось выражение лица Регины, стало очевидно, что имя ей известно. Но ее взгляд посветлел только через пару секунд, когда она вспомнила, о ком идет речь. «Имя, да, но я не скажу, что были хорошо знакомы мы. Я лишь однажды встречалась с ней, ходила на прием. «У вас были проблемы с какой-то зависимостью?» — осторожно уточнил Савин. До сих пор мертвенно-бледные щеки собеседницы заметно порозовели. С какой бы проблемой она тогда ни пришла к Софии, воспоминания вызывали у нее смущение. «Нет, что вы, совсем нет. Я была беременна». «Тогда почему вы к ней ходили?» — настойчиво поинтересовался Савин. Испугнул ее. Регина снова сделала шаг назад, собираясь спрятаться за дверью. «Вас это не касается. Едва ли моя единственная встреча с вашей подругой 5 лет назад может быть как-то связана с ее исчезновением 2 года спустя. Простите!» Она все таки захлопнула дверь, и Савин едва не зарычал от досады. «Хорош психолог, нечего сказать. Кто же работает так грубо?» «Регина, я понимаю, что для вас все это прозвучит немного дико», тем временем произнесла Диана, чуть повысив голос, чтобы ее было слышно в номере. «Хотя человеку, который приехал на озеро, чтобы сжечь мешок и избавиться от преследования убийцы из городской легенды, должны быть не чужды такие вещи. Денису снятся вещи и сны, связанные с его подругой. Они указывают на людей, которые знают что-то важное для поисков. Я одна из таких людей, а теперь сон указал ему на вас. Даже если вы виделись с Софией лишь однажды, ваш разговор может быть важен для ее поисков, понимаете? Все может иметь значение. Тема вашего общения, обронённая ею фраза, чей-то звонок или визит во время приема. Пожалуйста, поговорите с нами. Расскажите о том дне». После непродолжительной паузы дверь снова открылась, и на этот раз Регина распахнула ее достаточно широко, чтобы это можно было принять за приглашение войти. «Спасибо». От души поблагодарил Савин, обращаясь одновременно и к Регине, и к Диане. «Я действительно не думаю, что смогу вам чем-то помочь», заявила Регина, скрещивая руки на груди и неловко ёжись. Ей явно было некомфортно вспоминать тот день. Никто не заходил и не звонил во время приема. Это и полноценным приемом-то назвать нельзя. Мы поговорили от силы 1/4 часа. Мельник отказалась мне помочь. И денег с меня не взяла. Вот и вся встреча. «А с каким запросом вы приходили и почему она вам отказала?» — удивился Савин. Сколько он знал Софию, она всегда старалась помочь тем, кто обращался к ней за помощью. Регина помолчала, вздохнула и, наконец, призналась. «Я прочитала о ней в интернете. Один из ее пациентов рассказывал, как она помогла ему избавиться от алкогольной зависимости, о гипнозе и внушении. Каждый раз, когда его тянуло к выпивке, как будто звучал внутренний голос, успокаивал, отговаривал, а то и запрещал. Я подумала, может, она и мне поможет. Сможет внушить отцу моего ребенка, что он любит меня и готов нести ответственность». Она говорила, глядя куда-то в сторону, не желая встречаться с кем-то из них глазами. «Я очень боялась остаться одна. Но и аборт делать не хотела. А мой парень, как узнал о беременности, сразу отошел в сторону. Нет, он, конечно, обещал помогать по мере возможностей, но даже в своей юной наивности я понимала, что это только слова. Жениться он категорически не хотел. А я подумала, если удастся как-то затащить его к Мельник, она сможет с помощью гипноза заставить его поступить по совести». «Но она отказалась?» — осторожно уточнила Диана. «Почему?» «Из этических соображений, полагаю», — предположил Савин. «Это внушение против воли внушаемого. К тому же оно не всегда работает, насколько я знаю». «Даже не поэтому», — грустно усмехнулась Регина, вдруг все-таки посмотрев на него. «Мельник сказала, что в такой ситуации могла бы переступить через принципы и этику, но есть вещи, на которые гипноз не способен. Сказала, что может запрограммировать моего парня на определенные действия, чтобы он женился, заботился, содержал и все такое. Но не на любовь. Мол, ее не внушить гипнозом. Все действия будут сопровождаться скорее раздражением и ненавистью. И будем мучиться мы все. Он, я, наш ребенок. «Вас это разозлило?» — поинтересовался Савин, внимательно следя за ее реакцией. Регина улыбнулась и пожала плечами. «Нет, не особо. Просто она так это сказала. Я как-то сразу поняла, что она знает, о чем говорит. Возможно, уже пробовала так решить проблему, но все плохо закончилось. Я видела, что она искренне ограждает меня от ошибки. Я потом даже была благодарна ей. Она убедила меня, что я и сама со всем справлюсь. Возможно, внушила мне это. Но если и так, я не в обиде. Я действительно справилась. И ни о чем не жалею».